«Нет», — сказала Эми, проследив взглядом Джулии. Диана придерживала ее голову, и она увидела чертово колесо. Оно возвышалось над всеми прочими аттракционами. Громада из серебристого и разноцветного металла, блестевшего на солнце. «Она хочет покататься», — сказала Эми. «Она не может», — сказала Диана. «Почему? Разреши мне взять ее с собой?» «Нет». «Но дети обожают такие штуки», — сказала Эми. «Правда, правда». «Ты привезла ее сюда. Это великое путешествие всей ее жизни. И почему же сейчас ей нельзя на чертово колесо?» «Ну хорошо», — сказала Диана. «Я разрешаю». «Ура!» — восторженно закричала Эми, прыгая и указывая в небо. «Мы будем там, Джулия, на самом верху». Диана заплатила за двоих. Она вся напряглась, опасаясь, что билетер что-нибудь скажет, косо посмотрит на Джулию или запретит ей прокатиться. Но он просто взял у нее деньги и взмахом руки предложил им не задерживать очередь. Диана настояла на том, чтобы лично пристегнуть девочек. Служащий даже не подумал возражать. «А эти сиденья безопасны?» — ужасно волнуясь, спросила она. «Конечно», — ответил он. «Здесь раньше не было несчастных случаев?» «Пока никто не падал», — пошутил он. «Ну, Диана!» — смущенно шикнула Эми. «Ма!» — сказала Джулия, прикоснувшись ручонками к лицу и волосам Дианы. «Отлично! Кто там следующий?» — громко сказал служащий, когда чертово колесо слегка повернулось, подхватив Эми и Джулию, чтобы стоявшая за ними пара могла занять свои места. С каждым поворотом Джулия постепенно удалялась от нее. Диана стояла на земле, задрав голову и страдая от того, что отпустила свою малютку. «Дорогая, а где девочки?» поинтересовалась подошедшая Люсинда. «Я, наверное, сама сошла, мам», — сказала Диана, «но они на чертовом колесе». Теперь уже Люсинда запрокинула голову и принялась высматривать их, прикрыв глаза от солнечных лучей. Она расплылась в улыбке и изо всех сил махала им рукой. Джулия и Эми были сейчас на точке высшего подъема. Они оставались там еще какое-то время, пока загружались остальные посетители. А потом колесо начало двигаться. «Ты только глянь на них!» Размахивая руками, сказала Люсинда. «Не могу», — ответила Диана. «Уиз!» — визг Эми заглушил музыку и смех других людей. «Мы летим!» «Ох, мам!» — сказала Диана. Паника охватила ее и когтями вцепилась в сердце. Она послала свою дочурку, свою бедную крошку Джулию, навстречу неизвестности. Диана оставляла ее с сиделками в больнице, но еще никогда она не чувствовала себя такой беспомощной. А вдруг Джулия испугается? Что, если она выскользнет из-под ремня и свалится вниз? «Уи-и-и!» снова завопила Эми. «Уи! О, боже мой!» — сказала Люсинда, взяв Диану за руку. «Ты слышала?» «Да», — сказала Диана, пряча лицо в ладонях. «Эми очень рада. Это Джулия, милочка», — сказала Люсинда. «Это твоя дочь». Диана раздвинула пальцы. Чертово колесо задорно крутилось под музыку, позвякивавшую в летнем воздухе. Все кабинки были заняты и вращались вокруг спиц огромной конструкции. Диана отыскала свою дочь, вперила в нее взгляд и увидела, что она широко улыбалась и заходилась диким криком в приступе безудержного блаженства. «Уи!» — кричала Джулия. Наблюдая за тем, как ее дочь веселится в небесах, Диана покрепче сжала руку матери. Затем колесо остановилось, и, подбежав к поручням, Диана услышала голос Эми. «Ух ты! Вот это да! Можно нам еще разок?» «Может быть, попозже», — ответила Люсинда, помогая им выбраться. Диана боялась, что Джулия расплачется. Приготовившись заключить ее в теплые объятия, она крепилась с духом. Но Джулия лучилась улыбкой, счастливо раскачивая головой из стороны в сторону. «Уи!» — прошептала Джулия, глядя в глаза матери. Неожиданно Диана поняла, что жутко хочет, чтобы рядом был Алан, чтобы он мог увидеть и услышать ее. Алан вернулся из больницы в свой офис. Одного из его пациентов доставили с травмой головы, полученной на Джетти Бич, и работники отделения скорой помощи вызвали Алана. Крис Райт, 7-летний брат двух старших сестер, расшиб голову, играя с пляжной доской. Пока их родители плавали на своем катере, за ним присматривала его сестра Абигейл, которая и попросила врачей позвонить доктору Макинтошу. Он немедленно поспешил на выручку. И вот теперь, сидя в рабочем кресле, он тупо смотрел на лист бумаги, лежавший на столе, и поначалу не мог осмыслить того, что там было написано. «Звонил твой брат Тим». Дальше шел неправильный телефонный номер. Алан связался по спикерфону с Мартой. Она была занята, ожидая на другой линии разговора с неврологом Криса, но тем не менее мгновенно ответила ему. «Да, доктор Макинтош», — сказала она. «Насчет сообщения от моего брата», — проговорил он. «Ах, да! Он звонил, когда ты был в больнице. Он, ты неправильно записала номер», — перебил ее Алан. «Нет, все правильно», — ответила она. Марта была замечательной медсестрой, но навыки секретарши не были ее сильной стороной. Он все время собирался нанять специального служащего, чтобы избавить ее от лишних хлопот. Но сейчас, помня о том, что в приемной его дожидалась целая толпа пациентов, он сорвался. «Марта», — сказал он резко, — «ты записала номер Малаки Кондена, но где бы черти ни носили моего брата, так уж точно не в Канаде, поэтому будь добра, пойди к своему столу и поищи». «Нет, он у Малаки», — невозмутимо проговорила Марта. Он так прямо и сказал. «Ох», — ошеломленно ответил Алан, — «прости, Марта. Ну а сейчас, если не возражаешь, на второй линии у меня невролог Криса». «Привет, Джейк», — сказал Алан, переключившись на вторую линию и приготовившись узнать результаты обследования. Алан слушал, с облегчением восприняв новости об отсутствии сотрясения головного мозга. «Значит, беспокоиться не о чем. Крис скоро поправится». Однако мысль его занимала совсем другое. Положив трубку, он посмотрел на оставленное сообщение. Его брат был с Малаки Конденом в Лунинбурге, что в Новой Шотландии, то есть именно там, куда Алан предложил заехать Диане, если ей что-нибудь понадобится. Направить любимую женщину в руки брата никоим образом не входило в планы Алана. Он набрал до боли знакомый номер буксира Малаки. Диана наслаждалась каждой милей поездки. И почему они раньше не решились на нечто подобное? После этого путешествия Они будут просто обязаны прокатиться по всем достопримечательностям Соединенных Штатов.